уничтожив последний лотос, львы скрылись в пупке Амидабха, а сам он вошел в голову созерцателя. Это было самадхи, называемое прыжком льва. Начальная ступень крутой лестницы созерцания, по которой дуб Ринпоче предстояло взобраться до самых вершин. Я понял, что видения стали для него единственной реальностью, а окружающее он воспринимает как легкое облачко, заслонившее ненадолго солнце. Яркое, но не греющее солнце вымышленного мира. На прощание дуб Ринпоче преподнес мне белый хадак, длинный шарф, без которого в Гималаях не обходится ни одна встреча. Выйдя проводить нас на плоскую крышу, он поднял руку с четками и спрашивая у неба благополучную дорогу гостям. Его алое одеяние резко выделялось на белой стене рядом с красной лестницей, ведущей на верхнюю, пока недостроенную крышу. Занятие, до которого допускались после долгих лет специальной подготовки лишь избранные монахи, нежданно стало уделом случайных невежд. Разочарованных юнцов и дезертиров, брошенных жен и проституток, наркоманов, разорившихся биржевых жучков. Как и многие, наверное, я долго находился под впечатлением кошмарной гекатомбы в Гайане. Но необъяснимых загадок, о которых на все лады толкуют американские газеты, я не нашел. Наряду с белыми ночами медитация пронизывала самое существо доктрины спасения Джонса. Если преподобный изувер умел вызывать у своих подопечных видения, хоть в слабой степени похожие на те, что лицезрел на первых ступенях посвящения дуб Ринпоче, то роковой финал был предначертан. Что значит глоток ядовитого зелья рядом с картиной Вселенной, утопающей под грудой костей? Наверное, это не было так трудно испить свою каплю из океана всеобщего истребления. Взломав асфальт западных городов и бетон космодромов, распустился мистический лотос Востока. Жаль, что бредущие на его призрачный свет не видят, что цветок качается над пропастью. Не о подобном ли наваждении писал скрупулезный Гиббон? Траурный коралл. И на райских тропических островах есть чертовы дыры. В одно из таких богом и людьми забытых мест я и добирался теперь на стареньком форде, арендованном у цейлонской компании путешествий, чей офис находился как раз напротив гостиницы «Тапрабан». Клерк сперва даже не мог понять, куда, собственно, я хочу поехать. Пришлось достать подробную карту Шри-Ланки и показать ему два крохотных пятна на голубом океанском просторе за прерывистой цепочкой португальской лагуны. Да, мне нужны именно эти острова, которые называются Рокс, то есть попросту скалы. В Юго-Восточной Азии, в Кота-Бару, в Сингапуре, Пенанге, Бангкоке, мне часто приходилось слышать или читать в газетах о случаях морского пиратства. Я знал, что в Южно-Китайском море действуют целые флотилии юрких джонок и прау, рискующих нападать даже на большие стоящие на рейде суда. Одно время в печати мелькали сенсационные сообщения о таинственной принцессе пиратов, некой мадам Вонг, за один фотоснимок которой агенты Интерпол сулили десятки тысяч английских фунтов. Много писалось о китайских триадах на протяжении долгих веков, занимающихся разбоем и прочих тайных преступных обществах вроде Тянь-Дихуэй, Белая Кувшинка, Два Дракона. Речь, как правило, шла об операциях на ограниченном, хоть и обширном участке океана между Гонконгом и Филиппинами, Малакским побережьем и Калимантаном. Здесь был полный джентльменский набор: наркотики, торговля живым товаром для бесчисленных чайных домиков и леди-стрит, валютная контрабанда, захват судов и даже ограбление банков, ибо пираты порой поднимались вверх по рекам и совершенно внезапно открывали яростную стрельбу из пулеметов и автоматов. Основными жертвами становились обычно ни в чем не повинные люди, которых судьба случайно застала поблизости от облюбованного налетчиками объекта. Если не считать полунищих малайских пиратов, действующих от случая к случаю, все операции, особенно связанные с наркотиками, отличались тщательной разработкой и заставляли предполагать существование мощной, широко разветвленной организации. британская, японская, индонезийская, филиппинская полиции безуспешно пытались внедрить в плотно населенные кварталы Хуатяо своих осведомителей, чтобы нащупать нити пиратского бизнеса. Тела лазутчиков вылавливали потом в клонгах,